Домой я приехала поздно и сразу же начала собираться на вечеринку Клэр. Я не любила такие мероприятия. Особенно мне не нравилось, что иду я туда, по сути, даже без приглашения. То, что сказала Кэлс, это одно, а вот как считала сама Клэр. Мы с ней были в отношениях, которые принято именовать вооруженным нейтралитетом, и вчера шли открытые военные действия. Сегодня их сменило хрупкое перемирие. Надолго ли? Признаться, я вообще опасалась, что с вечеринки меня выставят. Но ставки были слишком высоки, если Клэр что-то знает и молчит. Значит, это действительно важное. Нужно ловить момент, когда она готова об этом поговорить. Она не стала бы утаивать мелочи, касающиеся смерти Расти и Эстер. Значит, это нечто затрагивает интересы и самой блондинки, а может быть и Мариса. Нервное поведение парня не давало мне покоя. Интересно, а Кэлс при делах? Я вообще думала, эта компания неразлучна. Он, Брил, Клэр, Расти и Марис всегда были вместе и даже тайны имели общие. Как вышло так, что в этот раз Кэлс не в курсе? Или парень снова что-то скрывает? Утаивать важное и молчать до последнего было вполне в его духе. Один раз он уже поступил подобным образом, и тогда также помогал мне в расследовании и делал вид, будто не знает ничего сверхизвестного мне. Я до сих пор так не простила ему то предательство. Впрочем, смысла размышлять дальше об этом не было, и я сунулась в гардероб в поиске подходящего платья. Несколько раз перебрала вешалки, сама не понимая, зачем это делаю. У меня осталось не так-то много вещей. В основном те, которые я забраковала, и они хранились у мамы. Я их забрала от безысходности, когда ездила отдыхать мне на 2 недели. Или те, которые я не успела забрать у Тесс. Весь мой основной гардероб пришлось обновлять после пожара, и я наперечет знала в нем каждую вещь. И это платье тоже. Оно мне не нравилось по 2 причинам. Первое – возрождало очень неприятные воспоминания. Мама купила мне его на похороны отца. Тогда мы были благопристойной светской семьей и должны были выглядеть достойно. А второе – оно очень сильно выбивалось из моего стиля. За последние несколько лет я немного выросла, превратившись из угловатого подростка в девушку с формами. И платье все эти формы весьма откровенно облегало. Я недовольно поморщилась, разглядывая себя в зеркале. Узкий корсет, закрытые плечи, короткий рукав и свободно падающий подол. Тогда, несколько лет назад, оно сидело свободнее. А сейчас я даже не могла при подобном фасоне позволить себе нижнее белье. Это очень сильно напрягало. Платье с виду казалось очень узким, но все же скромным, с воротником, стоечкой. Но одна мысль о том, что под ним у меня ничего нет, заставляла дергаться и чувствовать себя распущенной. «Что же, будем надеяться, этого никто, кроме меня, не заметит», – пробурчала я себе под нос и принялась собираться дальше. Я перерыла весь комод, но все же нашла подаренные Тесс кружевные перчатки. Достала совсем недавно сделанное мамой защитное ожерелье из натурального жемчуга и сережки, удивительно подходящие к наряду, и подправила макияж. Из зеркала смотрела незнакомка. Я такая себе не нравилась. Нужно было прямо держать спину, осторожно шагать и высоко поднимать подбородок. Словом, вести себя как леди, которой я никогда не являлась. Вуаль была здесь к месту, она крепилась на волосы серебряным зажимом с жемчугом и закрывала верхнюю половину лица. Из зеркала теперь смотрела не я, а чужая девушка. Наверное, она могла вести себя достойно в этом наряде. Думать так было легче. Я прихватила кристалл управления платформой и маленькую сумочку-клатч и уже вышла на улицу, когда у моих ворот затормозил Кэлс. Я не ожидала его увидеть. Думала, парень будет официально сопровождать Клэр и встречать гостей вместе с ней, а не помчится за мной на другой конец золотого пляжа. Не знаю, меня такое поведение больше порадовало или насторожило. «С чего такая честь?» – удивилась я, когда парень прислонился к капоту платформы и выжидающе уставился на меня. Он выглядел сногсшибательно. Матовая ткань черного дорогого костюма контрастировала с атласом рубашки такого же цвета. Даже шитье на лацканах было черным, слегка переливающимся. Образ довершали запонки из белого золота со вставками очень темного граната и зажим для галстука из этого же комплекта. Мимо такого парня нельзя было пройти спокойно. Я, не отдавая себе отчета, разглядывала его дольше, чем нужно. Кэлс заметил и криво усмехнулся. «Ты тоже сегодня выглядишь роскошно!» Его откровенный взгляд обжег. Он скользнул по груди и опустился ниже. В серых глазах парня зажглось пламя. И я поняла, что факт отсутствия нижнего белья от Кэлза не укрылся. Сразу же стало зябко и неуютно. Захотелось бежать домой за панталонами с начесом. Только вот панталонов у меня не было, да и платье не позволяло их надеть. «Ты играешь с огнем, яд!» — хрипло пробормотал Кэлс, открывая передо мной дверь платформы. «Я буду думать, будто все твои ухищрения для меня». «Все ухищрения не для тебя!» — парировала я. «А для платья, из которого я давно выросла. Если ты помнишь, мой гардероб сгорел, а у меня нет богатеньких родителей и без лимита во всех торговых центрах Кейптона». «Лучшая защита — это нападение. Я усвоила этот факт давно и пользовалась уловкой всегда. Но сегодня она не сработала». Кэлс, понимающе усмехнулся и сказал: «Нет, не ври себе. Платье тебе в самый раз. И очень идет. Думаю, его оценю не только я. Но мы ведь знаем, никто другой тебя так не заводит. Иначе ты бы не была одна, яд». Он был прав, но я не сочла нужным говорить ему об этом и молча уселась на переднее сиденье. Как относиться к словам Кэлза, я не понимала. С одной стороны, убеждала себя, что оделась подобным образом лишь потому, что выбор невелик. С другой, мне нравилось, что он оценил. Как бы я ни ругала себя, как бы ни пыталась бороться, но мне доставляло удовольствие неприкрытое желание в его глазах. В эти моменты я чувствовала себя очень уверенно и очень хотела играть в древнюю игру под названием «флирт». Только вот я боялась, что не смогу выигрывать каждую партию. Кэлс не ошибся, когда говорил про формат вечеринки. То ли слишком хорошо знал Клэр, то ли был предупрежден. Сегодня в доме все было спокойно и чинно. Мероприятие больше походило на светский раут, нежели на обычную вечеринку золотой молодежи Кейптона. Строгий дресс-код прямо у нас на глазах выгнали парочку девиц, которые решили разнообразить свои черные платья ярким шитьем. Тихая музыка и вино в бокалах на тонких ножках вместо традиционных коктейлей, снабженных парочкой запрещенных магических ингредиентов. Клэр к нам не подошла, вежливо кивнув издалека, занятая разговором с Леоном, но в ее взгляде я заметила промелькнувшую обиду. Всего на миг, но я успела уловить. Значит, то, что Кэлс заехал за мной, было не обоюдное решение, а его личная инициатива. «Сейчас пытаться поймать Клэр бессмысленно», — шепнул мне парень на ухо. От горячего дыхания у виска вспыхнули щеки. «Она будет играть светскую даму, и от нее невозможно будет чего-либо добиться. Поэтому расслабься и получай удовольствие от происходящего. Если где-нибудь заметишь Мариса, просто дай мне знать. Я его выцеплю и постараюсь вывести на чистую воду. Он мне доверяет, и есть шанс, что проболтается». Мы стояли близко и тихо перешептывались. Это привлекало внимание, поэтому едва музыканты начали играть степенную, медленную композицию, Кэлс тут же увлек меня в центр зала. «Если ты думаешь, что так мы меньше бросаемся в глаза, то сильно ошибаешься», — зашипела я, не очень уверенно пытаясь выскользнуть из сильных рук. Но Кэлс не позволил, обхватив за талию настойчивее. «Расслабься, яд». Хрипло шепнул он мне на ухо и притянул к себе ближе, нагло скользнув руками по спине ниже, к ягодицам. «Если не перестанешь, припечатаю каблуком ногу», — сообщила я ему на ухо. «Случайно». «Я же ничего не делаю», — едва улыбнувшись, заметил он, но переместил руки выше, зато сам сделал шаг вперед, прижавшись почти вплотную. Я чувствовала через тонкую ткань платья обжигающее тепло ладоней, а впереди жесткие полы пиджака. В отличие от меня, Кэлс бы хорошо защищен одеждой. Мне же казалось, будто я танцую с ним, обнаженной. Единственный шанс отвлечься от нашей тесной, почти интимной близости – это продолжить деловой разговор. «Знаешь, что мне не дает покоя?» «Я?» – предположил он с хитрой усмешкой, которую мне захотелось стереть с нахального лица. Но я сдержалась и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Клэр что-то знает. Марис, судя по поведению, тоже. Как вышло так, что ты не в курсе? Или, быть может, ты врешь и что-то скрываешь в своей обычной манере?» «Знаешь, яд», — Кэлс, как ни странно, не обиделся. «Я сам об этом думал и пришел к двум выводам. Или я же просто не понимаю, что знаю, а Марис догадался. Или же у этих двоих есть тайны, и это мне очень не нравится. Не подозревай меня на ровном месте». Музыка закончилась, и я поспешно отстранилась, наблюдая за тем, как в нашем направлении двигается Клэр. Под ложечкой нехорошо засосала. Я чувствовала себя не лучшим образом. Танец не укрылся от внимания блондинки, и почему-то я была уверена, она не оставит его без внимания. Но дорогу ей внезапно перегородил Марис. Сказал что-то тихо, но экспрессивно. Схватил за руку и увлек за собой в коридор. Клэр даже возмутиться не успела. «Надо же, как интересно!» – пробормотала я, вытягивая шею, словно это могло позволить мне что-то разглядеть. «А вот и он!» – довольно отозвался Кэлс и дернулся следом, но я его удержала. «Не думаю, что время. Лучше чуть позже. Дай он выплеснет свое недовольство на Клэр и перейдет к делу». Мы медленно пошли в ту сторону, куда удалилась парочка, а потом я осталась в зале, а Кэлс двинулся следом. Мы посчитали, что уже дали Клэр и Марису время для того, чтобы перейти к разговору, который нас мог заинтересовать. Я постояла немного в толпе, поняла, что чувствую себя здесь совсем уж неуютно, и спустя какое-то время двинулась следом за парнем, очень осторожно, стараясь не шуметь. Эти трое могли обсуждать что угодно, и мое неожиданное появление послужит причиной для моментальной смены темы. Единственный шанс узнать, о чем идет речь – это подслушать. Я действительно сумела подойти неслышно и незаметно. Правда, вот попала совсем не на то, на что рассчитывала. Я осторожно выглянула из-за угла и заметила, как Кэлс прижимался спиной к стене. Обвив за шею руками, к нему словно лоза прильнула Клэр. Парочка самозабвенно целовалась. «Какая же ты дура, Айрис!» – буркнула я себе под нос и, развернувшись, вышла в зал. Схватила с под носа официанта бокал с шампанским и отошла к окну. Успела как раз заметить платформу Мариса. Парень снова уезжал на бешеной скорости, значит, был зол. А засранец Кэлс, вместо того, чтобы догнать его, кинулся утешать свою подружку. Неужели нельзя отложить личные отношения в сторону? Хотя бы на то время, когда ты занят делом. Этого я не понимала. Мне самой хотелось бросить все и сбежать, но я не привыкла мешать работу и личные отношения. Справлюсь как-нибудь. Я еще не успела сдаться во власть его дурманящего голоса и сильных рук, хотя и была почти готова. «Любуешься закатом?» Довольная, как сытая кошка, Клэр подошла неслышно и почти застала меня врасплох. Но я все же успела сохранить лицо и повернулась к ней со скучающей улыбкой. «Не совсем. Надеялась, что Кэлс успеет переговорить с Марисом». Удочку я закинула намеренно. Было интересно, что ответит блондинка. «Нет», — Клэр мечтательно улыбнулась, — «он не успел. И пока его нет, мне хотелось бы дать тебе по-дружески несколько советов. Не уверена, что я в них нуждаюсь». «Это тебе так кажется», — она взглянула устало и покровительственно. «Несмотря на всю свою ядовитость, несмотря на дерзкое поведение, ты хрупкая, ранимая и наивная. Не воспринимай Кэлза всерьез. Я знаю, им можно увлечься. Он...» — Клэр томно закатила глаза. «Он действительно лучший, но всегда будет действовать во благо своей семьи. Ты, наверное, слышала, что мы вместе». «По Кейптону ходит много слухов», – неопределенно ответила я и пожала плечами. Очень хотелось закончить этот разговор, но я заставляла себя сохранять невозмутимость и слушать рассуждения холеной блондинки. «Я отдаю себе отчет, что никогда не стану Брил. Он не забыл ее и вряд ли когда мне будет верен. Но вот возвращаться он будет всегда ко мне. И не только потому, что после Брил я лучшая для него партия, но и так как мы слишком давно знаем друг друга. Нам просто вместе. Мы знаем все слабости и готовы их прощать. «Тогда почему ты так волнуешься, Клэр?» – уточнила я, вдруг почувствовав себя увереннее. «А кто тебе сказал, что я волнуюсь за себя?» Она приподняла идеально выщипанную бровь. «Может быть, я переживаю о тебе?» «Нет, ты можешь переживать только о своем благополучии. Но не утруждай себя. Мы давно с Кэлзом все решили». «Сегодня это было незаметно». Она не смогла сдержаться и все же показала то, что ее сильнее всего волнует. «Хорошо», — я уточнила. «Я давно решила. А вот почему никак не успокоится Кэлс, это тебе лучше выяснить у него. Вы же встречаетесь, вот и спроси». «А я и так знаю», — бросила блондинка, поворачиваясь ко мне спиной. «Ты не похожа на нас, и ты дерзкая. Его тянет. Как только он тебя приручит, потеряет интерес. Это очевидно всем, кроме тебя. Ты интересна только пока проявляешь гонор». Клэр ушла, а я осталась стоять с бокалом в руке, которая слегка дрожала. Она не сказала ничего, чего бы я не знала сама, но их поцелуи и этот разговор подействовали на меня, словно таз холодной воды. Внезапно я поняла, что ведь едва не сдалась и не стала забавой для богатого мерзавца. Едва Кэлс появился на горизонте, я его снова подпустила слишком близко, дразнила и провоцировала. И даже себе не могла объяснить, зачем. Ведь я прекрасно понимала правоту Клэр. Я для богатого аристократа диковинная игрушка. А вот кто он для меня? Кэлс вернулся через 5 минут, взъерошенный и недовольный. Ну, как ни в чем не бывало, сказал. Морис свалил быстрее, чем я его успел остановить. Его взвинченное состояние от меня не укрылось. Неужели он все же получил выволочку от Клэр? Мне она показалась невозмутимой. «Заметила!» — я безразлично пожала плечами и ловко ускользнула от его руки, которая почти опустилась мне на талию. «Нам еще долго здесь оставаться?» «Неужели тебе не нравится организованное Клэр мероприятие?» — поинтересовался парень и сделал шаг вперед. Его голос звучал тихо и ласкающе, и это окончательно вывело меня из себя. «Он совсем принимает меня за идиотку. Сначала целоваться с Клэр, а потом, как ни в чем не бывало, пытаться очаровать меня». Кэлс все же был первостатейным нахалом. «Кэлс, я устала и хочу спать. Я приехала сюда, чтобы поговорить с Клэр и узнать информацию от Мариса. В итоге Клэр пока не сказала ни слова, а Мариса ты упустил». «Хорошо», — Кэлс отстранился, видимо, почувствовав, что я не шучу, и цепким взглядом обвел зал, пытаясь обнаружить свою пассию. «Пойдем поговорим». Он ухватил меня за руку и потянул за собой. Схватил по дороге Клэр, выдернув ее прямо из толпы знакомых, и увлек нас двоих в сторону второго этажа. Клэр бросила на меня испуганный взгляд, но я лишь пожала плечами, показывая, что представления не имею, что на него нашло. Отпустил он нас только в холле второго этажа перед комнатой блондинки. Меня толкнул на диван, а Клэр в кресло. «Говори», — приказал он своей подружке, а она непонимающе уставилась на него. «О чем ты?» «Клэр, я тебя знаю 100 лет. Что ты скрываешь?» «Точнее, не так». Кэлс взъерошил пепельную челку жестом, который мне был до боли знаком, когда я так хорошо успела изучить парня. «Что вы с Марисом скрываете и почему я не в курсе?» «Я не понимаю», — пискнула девушка и сжалась. Но Кэлс наклонился прямо к ее лицу и рыкнул. «Не ври мне! Бесполезно! Я вижу тебя насквозь! Ты знаешь, кто и почему их убил! Ты боишься панически, так как знаешь, что станешь третий. Говори!» Я сидела в кресле и не могла поверить. Получается, Кэлс все же соврал. Клэр не хотела говорить. «Это он повез меня сюда на свой страх и риск? Зачем? Я вообще его не понимала». «Хорошо!» – Клэр оттолкнула от себя Кэлза и уселась на диван удобнее. «Хорошо. Я скажу, что знаю. Но не думай, будто я знаю много. Если бы понимала, как такое может быть?» Она поморщилась и потерла виски руками. «Если бы я понимала, как такое может быть?» – продолжила она с заметным усилием, словно с трудом подбирая слова. «Я бы уже все рассказала законникам». Кэлс сел в свободное кресло и приготовился слушать. А Клэр снова приложила руки к вискам, сглотнула и, не успев произнести больше ни фразы, медленно сползла по дивану. «Вот ведь мерзавец!» – пробормотала она и отключилась. «Клэр!» – голос сорвался с места и упал рядом с бесчувственной блондинкой на колени. «Клэр!» Я подскочила, когда парень уже писал руну вызова. Я поняла по синему светящемуся знаку, что он вызывает семейного лекаря. Парень выглядел напуганным. Да и у меня самой бешено стучало сердце. «Она жива?» – я сглотнула. «Что вообще случилось?» «Пульс есть», – отозвался он чуть спокойнее. «Не понимаю, что произошло». «Боюсь, мы не разберемся сами», — заметила я, раздумывая всего секунду, и подкинула в воздухе жетон-визитку. Не предполагала, что помощь черноволосого законника пригодится так быстро, и не ожидала, что он примчится быстрее, чем личный лекарь семьи Клэр. Летел не иначе. «Зачем ты его позвала?» — зашипел на меня Кэлс, буравя законника злобным взглядом. «Ситуация вышла из-под контроля», — довольно резко ответила я. «Или ты считаешь, все идет по плану?» Ожидая приезда медиков, мы уложили на диван девушку, которая все так же была без сознания. Кэлс принес ей на лоб холодную мокрую тряпку. Я не была уверена, что это чем-то поможет, но свое мнение озвучивать не стала. Если он считает, что так лучше, пусть. Вреда точно не будет. «Что произошло?» Законник, похоже, готовился ко сну, так как прибыл в домашних свободных штанах и тонкой майке с растянутой горловиной. В широком вырезе виднелась сильная шея и мощная грудь. Он примчался буквально через 10 минут и, видимо, в таком виде шел через полный зал гостей. Наверное, произвел фурор. «Не знаю», — я пожала плечами. «Клэр организовала эту вечеринку в память об Эстер и Расти». Кэлс заподозрил, что она знает больше, чем говорит. Нам она могла рассказать и уже собралась, но... «С чего ты это взял, что девушка знает больше, чем говорит?» — обратился законник к парню. «С того», — Кэлс отвечал довольно грубо, но, наткнувшись на холодный взгляд, все же пояснил. «Я с ней знаком уже 15 лет. Не могу понять, когда Клэр врет. Ее поведение... Она боялась не только из-за смерти Эстер. Она словно винила себя, что ли. Не могу объяснить. Я заподозрил после того, как убили Эстер. Клэр рыдала, говорила, что должна была попытаться обезопасить подругу. А потом уже совсем ночью, он передернул плечами, после полбутылки виски, обмолвилась, что ей очень жаль, но она не хочет быть на ее месте. Все это странно. Ну, убили девушку, похожую на нее. Логично. «Определенное чувство вины будет», — заметил законник и, не удержавшись, зевнул. Правда, тут же смутился и вернул лицу строгое выражение. «Нет», — я вступила в разговор, — «она действительно знала что-то, и когда почти была готова нам рассказать, точнее, уже начала говорить, внезапно отрубилась». «То есть», — законник наконец-то насторожился, — «она начала говорить о том, что ей известно, и потеряла сознание?» «Да», — за меня ответил Кэлс. «Лекаря вызывали?» «Да, специалиста по заклятиям». «А вы не такие бестолковые богатенькие детки, какими кажетесь на первый взгляд?» В голосе законника мелькнуло уважение, но Кэлс все равно злобно прищурился, а я сочла нужным заметить. «Я далеко не богатенькая и вообще чужая на этом празднике жизни». И, не удержавшись, пустила шпильку. «Даже более чужая, чем вы». «А так сразу и не скажешь», — он окинул меня откровенно оценивающим взглядом, заставившим вспыхнуть и снова вспомнить об отсутствии нижнего белья. «Хорошо, вписываешься в их компанию». «Никогда бы не подумала», — отозвалась я и перевела тему. «Что с теми, кто внизу? Как только появится лекарь, сюда кинутся любопытные». Кэлс перевел недовольный взгляд сначала на меня, потом на законника, сморщился, но все же высказал единственную дельную мысль. «Я спущусь и отвлеку. Скажу, что у Клэр разболелась голова. Думаю, скоро все начнут расходиться. Лекарь уже в пути. Он знает и войдет с черного хода, так что гости его не увидят».